больше дают очков к умениям. 20 болтов тоже в торбу положил. А потом и антимагический нож приобрел. После чего посетил лавку готового платья, где вновь изрядно потратил призовые за металл. Не удержался и для Ноны купил вечернее платье и туфли. Надо травницу в приличное место сводить. Покончив с тратами, положил остаток на счет в банке. Вернулся в свой номер в гостинице и вышел из игры. «Черт!» – ругнулся, чуть не вывалившись из компьютерного кресла. Мышцы затекли. А ведь в виртуале пробыл не так много времени. Получается, сидел истуканом и не шевелился. А это настораживает. Если такое погружение произойдет у многих игроков, то далеко не все выдержат. Случатся многочисленные инсульты с инфарктами, а люди получат различные травмы, а то и вовсе не перенесут нагрузки. Почему в моем случае оказались сняты ограничения? Демонстрация возможностей или что-то другое? Дал задание своему компьютерному помощнику, чтобы тот в настройках мировых приключений разобрался. В данный момент требуется продумать, как действовать. Боюсь, беседа со стариком ничего не изменит. Слушаю, принял входящий вызов на сотовом. Дорогой, а ты где? Подозрительно ласково проворковала Виктория. Вика, в нашем офисе. Порядки проверяю и кое-какие проги ставлю. Ответил подруге, достав из кармана флешку. А предупредить не мог? Укоризненно произнесла Самойлова, а потом воскликнула. Прости, Ирина трубку вырывает. «Сестра у меня оказалась красноречивой. Наверняка когда-то общалась с грузчиками. Причем портовыми. Только те так заковыристо выражаются на разных языках. И чего взбесилась?» «Выговорилась?» – поинтересовался я. «Нет еще!» – зло заявила сестра. «Подожди, доберусь до тебя!» «И что тогда? Выдохни и успокойся. Не собираюсь под подолом от опасности прятаться». С чего это ты вбила себе в голову, что за меня в ответе? Учти, продолжишь в том же духе, поссоримся, — произнес я, размышляя, а не дать ли отбой. Молодая женщина сопит в трубку, невнятное что-то бормочет. Повтори, ничего не разобрал, — попросил я. Вика, не затыкай мне рот, твой парень в край обнаглел. Мы с тобой за него волнуемся, он в ус не дует. Подожди, я тебя научу, как себя с ним вести. Выпалила хозяйка особняка, при этом явно прослеживаются следы борьбы. «Они там драку затеяли?» «Скорее всего, идет борьба за трубку сотового». Виктория боится, что блондинка в запале наговорит лишнего и стой знаться прекращу. Ну, это она зря так подумала. «Одна беда. Сестра совсем от рук отбилась. Желает все сама за меня решать. Как бы у нее не возник материнский инстинкт, тогда совсем труба нас станет. Разругаемся в пух и перья. Где бы ей найти хорошего парня? На примете, как на грех. Нет такого ни одного. Скоро приеду, — сказал и дал отбой. Пусть дамы успокоятся и подумают над своим поведением. Кстати, мне бы тоже проанализировать произошедшее в виртуале. Если раньше считал, что императору искусственный интеллект дает советы с рекомендациями, то оказалось все намного сложнее. В коде прослеживались черты правителя, хотя я с ним и не знаком. Впрочем, старик этого не отрицал. И моя догадка о цифровой личности, скорее всего, правильная. Разумеется, это не две одинаковые личности. У последнего большие ограничения, нет эмоций. Но ему Романов обязан доверять. И что из этого следует? Гидкос, твое мнение? Задаю вопрос. Шеф, нас, точнее тебя, проверяли на слабину. И ты справился, ответил компьютерный помощник. Анализ показывает, что наш противник продолжает следовать заранее составленному плану, внося в него коррективы. Тебя продолжат использовать в темную, но повысив значимость. Это как? Задумчиво поинтересовался я. «Предполагаю, что император наступит на свою гордость и засунет обиду куда подальше. проведет с тобой встречу при императорском дворе и одарит милостью. Так это покажется со стороны». Еще сильнее подставляя под удар. Задумчиво произношу и тру переносицу. На месте Романова, зная расклады, скорее всего, так бы и сам поступил. Заставил окружение быстрее действовать и ошибаться. Если намечена чистка в высших кругах, то это отличный повод. Да, такой вариант развития событий более прагматичен и закономерен. Помешать этому мы практически не в состоянии, если не решиться на что-то кардинальное. Продолжил Гиткос. Например? Уточнил я, зная ответ. Бегство! Коротко ответил тот. Хрен им с маслом. Поморщившись, отрицательно качнул головой. Начинать с нуля в другой стране, не имея на то никаких перспектив и активов? Уволь! Удаленное управление фирмой, начал мой советник, но я его перебил. И какова вероятность, что нам это позволят? Не смеши мои тапочки. Сразу же прикроют софт-рос, если спутаем планы императора. Нет, нам предстоит рискнуть и иметь на руках козыри, когда подумают, что не оставили выбора и прижали к стенке. Похоже, обманул я сестру и Вику. В особняк не вернусь. Предстоит дневать и ночевать в серверной. «Имхак, ты что-то задумал?» Осторожно поинтересовался Гиткос. «Разумеется», — кивнул я. «В первую очередь расширю твои возможности. А уже потом поборемся за контроль над ключевыми позициями в империи». Задумка грандиозная и, если честно, сложно реализуемая. Дабы вырваться из-под контроля и самому распоряжаться судьбой, предстоит заставить императора отступиться и найти моей персоне замену в его планах. Шантаж, другого не дано. А чего он способен испугаться? Недовольство простого народа, потери доверия к себе и, как ни банально звучит, ослабление влияния. Один из ключевых факторов, на который я способен повлиять, являются мировые приключения. Игра дает народу не просто зрелище, она позволяет отдыхать и зарабатывать. Если возникнут проблемы, то это здорово пошатнет устоявшийся ход вещей. А еще есть банки, биржи, взаимодействие силовых структур между собой, императорская сеть, где обосновался искусственный интеллект правителя. Нет, замахиваться и взять под контроль все и вся нереально. Не хватит ресурсов. Достаточно выбрать несколько направлений, этого вполне хватит для торга. «Имхак, неужели считаешь, что после такого нас оставят в покое?» Недоверчиво спросил бывший компьютерный скрипт, когда ему озвучил план действий. «Может, воспользуемся проверенным методом и опубликуем собранный компромат?» «Он произведет фурор», — согласно кивнул я. «Однако себя не обезопасим, наоборот. Разозлим противников и их действия просчитать не сумеем». Позвонил Виктории и предупредил, что планы изменились и буду в офисе. Подруга не удивилась, пообещала вскоре приехать, а я засел за привычную работу. Оказалось, что все не так сложно, как представлялось. Гиткос в сети обжился, нашел лазейки в защитных системах, и осталось только определиться, куда нанести основной удар. Обрушить империю в мои планы не входит, а вот шатнуть устоявшееся положение вещей требуется. Код программ дублирую на различных серверах, их маскирует и прячет Гиткос. Это у него здорово получается. «Почему в офисе нет работников?» – задался вопросом, когда время приблизилось к обеду. «Выходной, сегодня воскресенье!» – хмыкнул из динамиков сервера компьютерный помощник. «Да, и как это я забыл?» – покачал головой, а потом добавил. «Что ж, тем лучше, никто не побеспокоит». Ошибся. Буквально через пару минут пришла Виктория. Девушка сразу же поинтересовалась, чем тут занят, почему с ней не делюсь планами, а потом заставила перекусить. По дороге в офис она заскочила в кафе и набрала вредной и нездоровой пищи, так сама призналась. «Леша, наши дела плохи?» Задала вопрос Самойлова, когда мы с ней пили молочный коктейль. «Вика, с чего такой вывод?» – улыбнулся подруге. «У нас с тобой все хорошо, а мелкие неприятности переживем. Не беспокойся». «Зачастую ты напоминаешь мне отца», – вздохнула девушка. «Тот почти такими же словами маму успокаивает, когда все висит на волоске». «Думаю, ты сама понимаешь, в какой ситуации оказался», – осторожно сказал ей. «Увы, от меня мало что зависело. Корень проблем в прошлом, а его изменить невозможно. Уверен, Ирина тебе много рассказала, но она далеко не все знает. Сейчас готовлюсь, чтобы от меня отстали, в идеале. Хочу заниматься тем, что нравится, и от властей держаться на расстоянии. Надеюсь, все получится, и мы пройдем этот этап вместе». Взял ладошку девушки и посмотрел той в глаза. «Я с тобой», — улыбнулась брюнеточка. «Будет непросто. Отец окажется разочарован. Он же мечтал меня видеть среди аристократов, чтобы вошла в сильный клан, блистала на приемах». «С чего решила, что этого не будет?» – удивился я. «Разве об этом говорил?» «В этой части планы не изменились. Наша фирма загнется, если владельцы не получат признания и статуса в обществе. Увы, таковы реалии, и их учитываю. Насчет клана его организую, как получу дворянство. Точнее, верну графский титул. В такой малости император не откажет. Будь спокойна. Говорю уверенно, а сам понимаю, что шансы зыбки. Зависит от множества факторов, и основной из них – обида правителя. Захочет ли он со мной встретиться и все спокойно обсудить, или пошлет группу захвата, наплевав на все последствия? Посмотрим, зарекаться ни от чего нельзя. «Какая помощь требуется?» – поинтересовалась подруга, не став комментировать мои слова. «Пока никакой, только моральная поддержка и понимание, что время работает против нас», – ответил я. «Тогда не отвлекаю, буду сидеть тихо, аки мышка!» Села ко мне на колени Вика и обвела руками шею. «Голицын, не оплошай! Не представляю, как без тебя смогу жить». «Не дождутся?» – шепнул ей на ушко. «Ладно, ты бы навестила родителей, а на ужин, если получится, привези чего-нибудь сладкого. Думаю, к этому времени основную работу закончу». «Так быстро?» – удивилась подруга. «Ломать не строить», – усмехнулся я. «Хм, до вечера подожду», – кивнула Виктория и неуверенно уточнила. «Тогда съезжу к отцу с матерью». «Конечно. Передавай им от меня привет», – ответил и покосился в сторону серверной. Пришла еще одна идея, и захотелось проверить ее реализацию. «Вижу, тебе не имется вернуться за работу». «Эх, из меня плохая помощница. Как программист я никакая еще. Но обещаю выучиться и стать тебе и в этом деле напарницей», – сказала девушка. «Ловлю на слове». Обнял Вику и поцеловал в шейку, а потом легонько по попе шлепнул и сказал: «Все, ступай, а то не отпущу и займусь совершенно другим делом». «Это каким?» – провокационно уточнила девушка. «Тебе точно понравится», – хмыкнул я и разжал объятия. «Одна беда, времени действительно нет». «Поняла, уже ухожу», – вздохнула Самойлова. Я с компьютерным помощником вернулся к взлому и проникновению в намеченные ранее системы. Основная проблема – остаться незамеченными, вставить необходимые блоки и алгоритмы в код, которые начнут скачивать, устанавливать и запускать скрытые проги в систему. «Похоже, нас засекли», – предупредил Гиткос. «Кто-то меняет защиту, дополняя ее новыми блокировками». «Наш старый знакомый или админ засуетился?» Задумчиво спрашиваю, но ответа на этот вопрос получить невозможно. Если только не дождаться, что делает неизвестный программист. «Шеф, думаю, нам следует завершить распределение ресурсов уже на пределе», предупредил бывший компьютерный скрипт. «Принято», — согласился я и посмотрел на часы. «Однако засиделись. Время пролетело незаметно». Потянулся, сделал короткую разминку и вышел из серверной. В офисе не так и темно, он освещен светом уличных фонарей. Скоро полночь, а Вика не пришла. У нее что-то случилось или родители не отпустили? С Джокера станется запереть дочь и запретить ей со мной общаться. Включил свой телефон, который специально отключил, чтобы никто не отвлекал. От подруги десяток пропущенных, несколько сообщений. Я ошибся. Евгения Михайловна потребовала от дочери остаться дома. Мол, у нее какой-то сверхважный разговор. Звонить девушке не стал. Написал, что понял, и пусть она отдохнет. Ирине сообщил, что со мной порядок. Та сразу же позвонила. «Слушаю», — ответил сестре, подозревая, что та начнет мораль читать. А опять ошибся. Наверное, устал сильнее, чем думал. «Брат, ты в порядке?» — спросила Ирина. «В норме», — коротко ответил и сам задал вопрос. «Ты как?» «Хорошо. С дядей недавно общалась. Он согласился с тобой встретиться. Чего от него не ожидала?» «Сам предложил», — уточнил я. «Угадал», — напряженно вздохнула девушка. «Ты где?» «Готова за тобой подъехать, после чего отвезу навстречу». «Он готов принять ночью?» — не сдержал удивления. «Ну не днем же», — фыркнула Ирина. «Это одно из условий, чтобы не поползли слухи и во дворце не встретили никого из придворных». «Разве такое возможно?» – озадачился я. «Нас точно кто-нибудь да увидит». «Это не наша забота», – усмехнулась сестра. «Нам следует подъехать к пятому посту охраны, а дальше следовать за дежурным офицером». «Я в офисе», – коротко сказал, мысленно прокручивая различные варианты. «Через полчаса подъеду», – предупредила Ирина и не удержалась от колкости. «Своей передай, что совести у нее нет. Обманула. Сказала, что ты из города свалил». «Не обижайся на Викторию. Это я ее попросил так сказать». «А вот выгораживать ее не надо. Все, что ей вдалбливало, коту под хвост пошло. Нельзя мужикам спуску давать». Стала распаляться сестра. «Вспомни, кому это говоришь», — осадил я ее. «Этак останешься одна одинешенька». «Прости», — подумав, сказала моя собеседница и дала отбой. Скептически себя осмотрел. Для переговоров одет так себе. Однако все легко списать на молодость. В том числе визит неофициальный, нет смысла наряжаться. Сестра приехала точно в обозначенное время, при этом выглядит отлично. Деловой костюм, неброский макияж и страх в глазах. «Хорош психовать», — сел рядом с ней. «Все образумится. Успел подготовиться, император меня не тронет». «Ты ему только не угрожай. Размажет и не поморщится», — предупредила Ирина. «Смеешься», — хмыкнул я. «Предлагаешь быть мальчиком для битья? Нет, это не по мне». «Алексей, я сейчас никуда не поеду. Образумься. Это, черт возьми, не твой однокурсник, а правитель империи», — возмущенно сказала Ирина. «В гневе он страшен. Его боятся и уважают. Министры дрожат и потеют, когда разгон получают». «Я на него не работаю», – пожал плечами, подумал и добавил. «Впрочем, даже если бы и пахал, то не присмыкался». «Оно и заметно», – вздохнула молодая женщина. «Чего стоим, кого ждем? Поехали, нет смысла оттягивать», – сказал ей и добавил. «Доверься мне. Сумею твоего дядю убедить, чтобы он отстал». «Он и твой дядя, пусть и неофициальный, но как ни крути, а родня!» — буркнула девушка и медленно тронула джип. По дороге к императорскому дворцу Ирина вновь пыталась меня убедить, чтобы не вздумал правителю дерзить или перечить. Не стал с ней спорить и что-то доказывать, просто улыбался, видя, как сестра переживает. Дежурный офицер нас ждал, велел накинуть приготовленные плащи, потом повел по темным коридорам дворца. Судя по реакции спутницы, она никогда тут не ходила. Пару раз поднимались по центральной лестнице, но никого не встретили, если не считать слуг. «Ждите здесь, довожу», — сказал наш сопровождающий, когда оказались в небольшой приемной. Судя по обстановке, тут проводятся негласные встречи. Нет показного шика, все по-деловому. Кстати, это плюс правителю, который не чурается общаться с обычными людьми. Уж послов и глав могущественных кланов он тут точно не принимает. «Проходите, вас ждут», — велел офицер. «Плащи мне отдайте». Мы с Ириной молча вошли в просторный кабинет. Император стоял у окна, его лицо в тени. Но даже так вижу, он чуть ли не копия того старика, с кем встречался в виртуале. При этом на официальных мероприятиях выглядит иначе. Действительно, очень много зависит от парадной формы. «Пришли», — констатировал император. «Доброй ночи», — спокойно сказал я. «Дядя, здравствуй», — улыбнулась молодая женщина. «И вам не хворать», — буркнул правитель. «Что ж, раз так случилось...» — он сделал ко мне шаг. «Будем знакомы. Обращайся ко мне, Иван Алексеевич или правитель. Понял?» Он сузил глаза. Пытается подчеркнуть, что роднёй себя не считает. Не очень-то и хотелось. Точнее, совсем нет на то желания. Лучше бы не знать о прошлом. «Хорошо», — кивнул я. «Ира, деточка, пройди в свои покои». Император перевел взгляд на свою племянницу. «Не волнуйся, не съем твоего протеже». Он чуть помолчал и добавил. «Пока не съем». «Дядя!» Попыталась что-то сказать Ирина, но Романов ее перебил. «Ступай, у нас будет серьезный разговор». Молодая женщина на меня с мольбой посмотрела. «Мол, сделай так, как просила, и не лезь на рожон». Успокаивающе ей подмигнул, а потом спокойно посмотрел на правителя, который пристально меня изучает и хмурится. «Присаживайся». Хозяин кабинета и всего дворца указал мне на жесткий стул, а сам устроился в кресле во главе стола. Ирина ушла минуту назад, и все это время мы играли в молчанку, изучая друг друга. «Благодарю», — кивнул я, посмотрел на несколько пустых удобных кресел и сел на предложенное место. «Ты доставляешь неудобства», — буркнул император. «Как с этим быть?» «Не по своей воле. Вынужден сопротивляться, иначе сожрут». Хмыкнул я и поинтересовался. «Не удовлетворите любопытство, чисто из научного интереса». «Попытайся», — кивнул мой собеседник. «Искусственный интеллект, помогающий вам править, является полной вашей цифровой личностью с некоторыми дополнениями или это только код с точным описанием привычек и поступков?» «Хм», — кашлянул в кулак Романов. «Удивил. Не ждал такого вопроса. Ну, ладно, отвечу. Это моя тень в цифровом мире, разумный помощник и советник. Устроит ответ?» «Не совсем, но его принимаю», — кивнул я. «И что с тобой делать? Знаешь же, что все из твоего клана вопали. Ты в их числе и не должен был появиться на свет». «Эту игру не я затеял», — пожал плечами. «Знаю», — буркнул император и поморщился. «Тень перестаралась!» «А вот это неожиданно! Получается, у искусственного интеллекта больше власти, чем думал, и он способен не только принимать решения, но и воплощать их в жизнь!» «Раз так произошло и пути назад нет, я хотел бы спокойно жить, учиться и работать, осторожно говорю, не представляя, как отреагирует хозяин кабинета». «А достоин ли?» Произносит Романов, но как-то беззлобно и задумчиво. «Вы наметили чистку вокруг себя, в этом готов помочь. Даже собрал компромат на чиновников, занимающих высокие посты». «Считаешь, что у меня на каждого нет улик и фактов их прегрешений?» Насмешливо спросил император. «Почти любого могу повелеть арестовать. Это вызовет переполох в обществе. Потери окажутся значимы. Когда же происходит грызня, никто ничему не удивится. Да, ты исполнил роль живца, в какой-то момент показав иголки. Но ведь рыба покрупнее тебя проглотит и переварит, это понимаешь?» «А потом у нее случится несварение, и она сдохнет», — хмыкнул я. «Иван Алексеевич, отпустите прошлое, к нему не причастен». «Да, выбор матери оказался тем, а не другим. Бабка с дедом преследовали свои цели. Так ведь все пострадали, От клана ничего не осталось. Достижения пошли прахом. «Понять и простить?» — криво усмехнулся правитель. «А что насчет крови в твоих венах?» «Там есть и у вашего брата», — напомнил я. «Поймите, если поссоримся, то начнем войну и пострадает много народа. Компромат опубликуется, заблокируется работа министерств и ведомств. Даже мировые приключения, на которых много завязано, и то какое-то время перестанут работать. Оно вам надо?» «Угрожаешь?» – прищурился император. «Предупреждаю», – пожал плечами. «Не стану молча терпеть, как меня используют и говорят, чтобы расслабился». «И что ты хочешь?» Потер лоб правитель, мысленно решая какую-то непростую задачу. Его взгляд все такой же мрачный, а вот злоба из глаз пропала. Похоже, он не чувствует ко мне обиды, которую его все эти годы съедала. В какой-то степени император растерян. Он сам от себя не ожидал такой реакции и теперь не понимает, что делать. Остается аккуратно додавить, не перегнув с угрозами. А то и впрямь из дворца отправлюсь на нары.